Глава 9. Оберплут. Понедельник, 8 утра. Если бы Ильин не был отстранен, то через полчаса началась бы планерка. Однако этот понедельник начался с безвластия в отделе милиции. Немирович пришел чуть раньше, он ждал Глущенко. Валентин вчера получил задание и с утра должен был доложить, нашел ли он владельца «Черной Волги» Арданяна и где его автомобиль. Четверть девятого, а Глущенко до сих пор нет. Немирович несколько раз посмотрел на часы. Бауэр заметил этот взгляд капитана. «Валентин, бывает, опаздывает», — сказал Витя и щелкнул себя пальцем по горлу, намекая на пристрастие Глущенко к спиртному. «И бывает надолго». «У него есть телефон дома?» — спросил Костя. «Есть, сейчас наберу», — ответил Виктор и подвинул к себе аппарат. Номер не отвечал. Бауэр попробовал еще пару раз, результат тот же. «Может, к нему съездить?» — предложил Виктор. «Сгоняй, тащи его сюда, если он дома». «А если он в Шабалы?» Немирович задумался. Толку от пьяного Глущенко наверняка никакого не будет. Но как тогда быть? Тогда лучше всю работу сделать самим. «Если совсем никакой, не трогай его», — принял решение Немирович. «Позвонишь мне оттуда». Бауэр умчался. Костя решил не ждать результата от визита к Валентину и, вручив адрес Арданяна Волкову, отправил Славу за владельцем автомобиля. Бауэр позвонил уже минут через 15. «Константин Сергеевич», — говорил в трубку Витя, — «звоню от соседей Глущенко. Дверь никто не открывает. Соседи говорят, что Тоня утром выходила из дома. Вероятно, на работу. Что делать? Тоню разыскать?» «Не надо», — ответил Костя. «Если бы что-то случилось, Антонина бы уже позвонила в отдел. Возвращайся». Вчерашний дежурный еще не сменился и рассказал Немировичу, что Глущенко уехал из отдела вчера после 4. «Сказал на задание», — разъяснял дежурный сержант. «Говорит, вы его послали, кавказца какого-то разыскать». «Во сколько вернулся?» «Он не вернулся». «Так». «Позвонил примерно в 8, сказал, если что, вызывать его из дома. Вот и все». Из всего этого невозможно было понять, нашел ли владельца «Волги» Глущенко или нет. Константин вернулся в кабинет и очень вовремя. Тут же раздался звонок, звонил Волков. «Константин, Арданяна дома нет. Соседи сказали, что вчера вечером уехал на машине с женой». «Куда уехал, не узнал?» «Нет, я на работу к нему приехал. Тут сказали, что он неделю как в отпуске, ничего не знают». «А где он работает?» «В райпотребкооперации». «Кем он там?» Волков на секунду замолчал, потом с легкой ехицей в голосе сообщил. «Представляете? Сторожем». Теперь паузу выдержал Немирович. «Сторож Арданян ездит на Черной Волге. Сложно поверить». «Сторож на Волге?» — выдал мысли вслух Костя. «Вот и у меня челюсть отвисла». «Интересно, а директор у них на чем ездит? На правительственном ЗИЛе?» «Возможно, я могу разузнать». «Нет, Слава, ты разузнай у его коллег, куда он мог поехать. Родственники, друзья, путевка в дом отдыха. Короче, ты понял». «Понял, Константин Сергеевич, работаю». Что же могло так напугать Арданяна? Почему он так срочно уехал? «Нет, надо искать Глущенко. Он должен все разъяснить. Если «Волга», которую ищет Немирович, — это машина Арданяна, то понятно, чего он напугался. Решил скрыться. Последний, кто мог его видеть, — это Глущенко. Костя развернул с порога приехавшего Бауэра. «Поехали назад», — сказал Немирович. «Куда?» «На квартиру Глущенко. Его надо срочно найти». «Но я звонил и стучал», — объяснял Витя. «Дома никого». «Тогда найдем Антонину и узнаем, куда мог запропаститься Валентин Гаврилович». Пока ЧЗ отнес сыщиков обратно к дому Глущенко, Костя, перекрикивая треск двигателя и свист ветра, рассказал Бауэру о побеге Арданяна. Виктору сразу стало понятно, почему так срочно надо разыскать Валентина. «Вот подъезд», — указал, заглушив двигатель, Бауэр. «Пошли», — сказал Костя, — «попробуем еще раз. Вдруг спит дома». Опера поднялись на третий этаж. «Какая квартира?» — спросил Немирович. «Вот», — Виктор указал на дверь. Костя потянулся к звонку и вдруг обомлел. Перед его глазами был номер квартиры, и номер этот был 26. «Вы чего?» — не понял поведение капитана Бауэр. «Витя», — тихо, почти шепотом сказал Немирович, — «быстро к почтовому ящику. Если там есть что-либо, тащи сюда». Виктор не стал уточнять, зачем, просто побежал вниз по лестнице. Немирович не спешил нажимать кнопку звонка. Он приложил ухо к двери и прислушался. Внутри было тихо. Возможно, дома никого. Запыхавшись, перепрыгивая через ступеньку, подлетел Витя. «Вот», — протянул он надорванную газету Косте, — «еле вытащил, там больше ничего». Капитан взял газету, развернул ее и прочитал название. «Ленинский путь». Местная газета горкома партии. Там, в квартире Нечипаренко, была точно такая же. На верхней кромке, чуть выше названия, была написана карандашом цифра 26. Что это? Просто совпадение или улика? Поверить в то, что опытный оперативник уголовного розыска, за плечами которого полтора десятка лет службы, вот так по-идиотски подставился, невозможно. Взять из дома газету и завернуть в нее улику? Хотя отметать нельзя, всякое бывает. Это только маленькая деталь. Надо отложить эту деталь в сторону и искать дальше. Но Костя никак не мог отделаться от навязчивой мысли, что Глущенко как-то связан с этими убийствами. Почему он так рьяно настаивает на том, что Нечипаренко виновен? Подозрительно. Чуть ли не бросился в драку, когда понял, что неубедительные доводы Бычкова не останавливают Немировича. Капитан продолжает искать настоящего убийцу или убийц. И вот теперь совершенно загадочное бегство богатого сторожа Арданяна. Косте нужны объяснения. Немирович воткнул палец в кнопку звонка. Металлический молоточек начал свою работу. Звонок был из старых. Молоточек колотил, что есть мочи, по стальному корпусу. Громко, пронзительно, назойливо. Бауэр к этой мелодии добавил ударных звуков. Он стал монотонно стучать кулаком в дверь. Этот стук невозможно было не услышать. Приоткрылась дверь соседней квартиры. Выглянул седовласый старик в мощных очках. «Спокойно, гражданин!» — громко сказал Немирович, перекрикивая симфонию. «Милиция!» Старик поспешил прикрыть свою дверь. Весь этот шум продолжался уже минут пять. И только Немирович убрал руку от кнопки, а Бауэр стал потирать онемевшую руку, как щелкнул замок, и дверь открылась. В темном коридоре стоял Глущенко. Небритый, с растрепанными волосами, в длинных синих трусах. Аромат вчерашнего возлияния выпорхнул из квартиры. Костя невольно сделал шаг назад. «Чё, утро?» — спросил полуживой Глущенко. «День!» — ответил довольно грубо Бауэр. Глущенко посмотрел на Витю одним глазом, другой еще спал, открыл дверь на всю ширину и пошел вглубь квартиры. Немирович и Бауэр последовали за Валентином. В квартире было темно, плотные шторы не пропускали много уличного света, и запах был отвратительным. Валентин махнул рукой в сторону маленькой, обклеенной клеенкой кухни. Жест означал «ждите здесь». Опера зашли на кухню и некоторое время дожидались хозяина квартиры. Глущенко появился с полотенцем на голове и порезом на подбородке. Он увидел на столе газету, которую туда положил Костя, оторвал край листа и приложил его к порезу. «Перебрал вчера», — сказал Валентин, прокашлившись. «Ты уж прости, Константин Сергеевич, нервы у меня сдают. Муть какая-то в жизни происходит. Я завяжу, обещаю». «В отдел тебя тащить сейчас смысла нет», — принял решение Костя. «Ты на вопросы в состоянии отвечать?» «Попытаюсь», — тяжело вздохнув, ответил Глущенко. «Попытайся. Ты вчера нашел Арданяна?» Валентин сдвинул брови, видимо, пытался вспомнить, что было вчера. «Я вчера просил тебя найти Арданяна», — по слогам произнес Немирович. «Помнишь?» Валентин пару раз кивнул. «Ты его нашел? Ты разговаривал с ним?» «Да», — с трудом вспоминая, вымолвил Глущенко. «Что он тебе сказал?» «Сейчас, сейчас». Глущенко сел за стол и обхватил голову руками. «Башка трещит, сука, что ей надо?» «Ей надо, чтобы ты пить бросил», — зло ответил на вопрос Виктор. Немирович сделал знак, чтобы Бауэр не обострял ситуацию. «Цитрамон есть?» — спросил Костя. «Что это?» «Таблетки от головной боли спасает». «Не знаю, возможно, нет». «Тогда терпи, вспоминай, о чем говорил с Арданяном». «Его дома не было», — начал вспоминать Глущенко. «Жена сказала, он в гараже, с машиной возится». «О!» — вдруг всплеснул руками Валентин. «Анальгин у Тоньки есть, это же поможет!» «Поможет», — подтвердил Костя. Глущенко открыл шкафчик над холодильником, пошарил в коробке, нашел лекарство и трясущейся рукой забросил несколько таблеток в рот. Запил прямо из чайника. Потом смачно крякнул и продолжил. «Я в гараж поехал. В 4-м кооперативе у него гараж. Это почти через весь город ехать. Хорошо знакомый подбросил. Потом мы с...» Валентин так медленно рассказывал, что Костя не выдержал и прервал Глущенко. «Валентин Гаврилович, что ты тормозишь? Ты поехал в 4-й кооператив. В 4-й. Там в 100 метрах от места происшествия стояла черная «Волга». Ты понимаешь, что мы в 2 шагах от раскрытия преступления?» Немирович говорил громко, возбужденно, четко выговаривая каждое слово. «Ты нашел Арданяна?» «Нашел», — Валентин машинально отклонился назад под напором Немировича. «Дальше?» Он собирал двигатель, с ним еще один был армянин. «Ты спросил его, где он был в день убийства Пурлова и дежурной по переезду?» «Спросил. Он уже неделю в отпуске, машину ремонтирует. Каждый день с утра до вечера в гараже». Второе армянин подтвердил. «Дальше», — потребовал Немирович. «В общем, я ему говорю, что завтра, то есть сегодня, надо приехать на машине в отдел милиции. Он говорит, не могу, машина не на ходу. Я говорю, хорошо, тогда приедем сами, осмотрим здесь». Он о чем-то на своем языке с другом перекинулся и говорит, не надо. «Завтра к обеду соберем движок и приедем в милицию». Потом хотел вернуться в отдел, а знакомый предложил пивка попить. Попили, ну и все. «А сколько уже времени?» — словно очнулся Глущенко. «Времени сколько?» 11 скоро», — успокоил Валентина Константин. «Фу», — выдохнул Глущенко. «Значит, все нормально, скоро приедет». «Не приедет», — рявкнул Бауэр. «Это чего это?» «Того это! Смылся твой Арданян!» Валентин закрутил головой, глядя то на Костю, то на Виктора. «Спугнул я его, да?» — сделал вывод Глущенко. «Спугнул. Это он, да? Он, сука, женщин убивал?» «Успокойся», — остановил панику Валентина Немирович. «Может, он, а может и не он. Теперь надо в розыск объявлять». «Вот я, баран!» — обхватил голову руками Глущенко и громко стукнул кулаком по столу. «Почему сразу не просчитал? Я бы давно рапорт написал». Стал тихо, как бы самому себе говорить Валентин. «Но куда я пойду? Я же ничего не умею». «Так ты и в милиции работать не умеешь», — подлил масло в огонь Виктор. «У тебя же только одна водка и бабы на уме. Если бы не твой друг Мантуленко, давно бы уже вылетел из отдела». Глущенко поднял красные глаза на младшего товарища. Губы его вытянулись в тонкую ниточку. Вот-вот появится хищный оскал. «Не тебе судить, сопляк», — прохрипел Валентин. «С моё поработай, тогда и посмотрим, кто умеет, а кто на побегушках». «Успокоились оба», — прервал перепалку Немирович. «Сегодня проспись, Валя, завтра жду справку о твоем визите в кооператив. Пошли, Витя». Немирович поднялся, взял со стола газету, скрутил ее в трубочку и направился к выходу. Остановился Костя в дверях квартиры, вернулся на кухню. «Валентина, а старые газеты ты куда деваешь?» — спросил Костя у сидящего за пустым столом Глущенко. Тот медленно поднял тяжелую голову. «А черт его знает!» — ответил он. «Тонька куда-то девает. Наверное. А тебе что, газеты нужны? Ремонт делаешь?» «Ладно, это потом», — уклончиво ответил Костя. «Завтра не опаздывай». По дороге в отдел Немирович анализировал поведение Глущенко. С одной стороны, такой простой мужик, понимающий последствия своего поведения, лояльный к начальству, раскаивается за неделю уже второй раз, а с другой — хитрый, мстительный, дерзкий. Как он ответил Бауэру? Еще немного и мог вцепиться парню в глотку. Двоякое впечатление оставляло себе старший опер Глущенко. Но это вовсе не означало, что Валентин — тот червь, которого ищет Немирович. Мало. Фактов мало. А то, что Глущенко — оберплут, ясно как божий день, и очень скоро Немировичу предстоит в этом убедиться. Сторожа Арданяна объявили в розыск. Волков выяснил, что Арданян вовсе не работал в райпо, а просто там числился. Даже за зарплатой уже 2 месяца не приходил. На какие же тогда шиши этот псевдосторож купил себе такую дорогую машину? Срок она стоила точно больше 10 000 рублей. Вряд ли Арданян купил «Волгу» по очереди в магазине. Чем же промышлял Аветис Мигранович? Константин предположил, что это не дело уголовного розыска, тут скорее должен заниматься ОБХСС. Его, Немировича, дело выяснить, имеет ли причастность Арданян к убийствам женщин или нет. Ориентировку на «Волгу» Арданяна быстро отправили в область. Еще был шанс перехватить беглеца. Оставалось ждать. Волков неотлучно сидел у телефонного аппарата. Немирович очень хотел надеяться, что это правильный след. Но все же оставались еще 2 машины. Маловероятно, что к убийствам могут быть причастны автомобили первого секретаря горкома и прокурора Регинского. Но Костя давно усвоил правило. Даже если есть полшанса из 1000, пренебрегать им нельзя. Вот только кто теперь даст разрешение на осмотр этих автомобилей? Ильина отстранили. Нового начальника пока нет. А звонить Данилову рано. Его предложение должно созреть, вылежаться. Костя решил не форсировать события. Сначала Арданян, а потом все остальное. Пока есть свободный вечер, надо сходить на телеграф и созвониться с Женей Биркиным. Костя знал, что Женьке лучше звонить после 7. Тогда он точно будет дома. «Москва!» — громко крикнула девушка из-за высокого прилавка. «Москва! Кто Москву заказывал?» «Я здесь», — ответил Немирович. «4-я кабина». Костя открыл дверку 4-й кабинки, загорелся свет. «Костя, привет, дорогой!» — услышал радостный возглас Биркина Константин. «Ты куда пропал? Я звонил, сказали, ты уехал. Надолго?» Немирович узнал голос Жени. У Биркина было столько слов, что требовалось терпение, чтобы все переслушать. Костя невольно улыбнулся. Женька был приятным человеком, интеллигентным, добрым, а главное, благодарным и верным. Он умел дружить. «Да-да, дружить надо уметь. Этому сложно научиться. Это своего рода призвание, талант». Вот у Женьки такой талант был. «Алло, алло!» Дул в трубку Биркин. «Что за связь? Ты меня слышишь, Станиславский?» «Слышу, слышу», — спародировал Костя Зайца из мультфильма «Ну, погоди». «Я думаю, на какой вопрос ответить? Ты тут навалил мне гору Джомолунгму». «Куда пропал, спрашиваю?» «Не пропал я, Женя. Послали поработать в одно место. Название даже говорить не хочется. Прибрежный. Есть такой городок». «На море, что ли?» — размечтался. «На Волге. Волга, степи, жара. Вот все достопримечательности». «Когда вернешься?» — озвучил следующий вопрос Биркин. «Вот этого не знаю, Женек». «Как это?» «Долго объяснять. Дело одно раскрою, тогда, может быть, и вернут меня в град Стольный». «Что-то мне не нравится, Костя, такой разговор. Как так? Отправился в командировку и не знаешь, когда вернешься? Странно это». «Ох, Женя, ты даже не представляешь, сколько здесь странного». «Ладно, Костя, я все равно ничего не понимаю в ваших милицейских делах. Ты мне скажи, как у тебя с Полиной?» «А никак. Цапаетесь?» «Не-а, уже не цапаемся. Разводимся. Нет, вру, я просто от нее ушел и все». На том конце провода возникла пауза. «Угу», — после паузы произнес Женя. «Теперь понятно. Я хоть в ваших милицейских делах не соображаю, но в жизни кое-что смыслю. Сослали тебя, да?» «Угадал», — признался Немирович. «Тесть постарался. А ты что думал?» — Биркин тяжело вздохнул. «Мирись с Полиной и возвращайся. Хватит дурить, Костя». «Не все так просто, Женя». «Показательная казнь? Знаешь, Костя, я недавно слышал тут одну китайскую мудрость. Покажи одной собаке, как ты бьешь другую собаку, и она будет бояться тебя всю свою собачью жизнь». «Нет, Женя, ничего подобного здесь нет», — возразил Немирович. «Борис Захарович, наоборот, смягчил мое падение». «Костя», — как-то жалобно произнес Биркин, — «как же быть? У меня день варенья в субботу, думал, увидимся, беленькой попьем, а ты вон чего». «Не конючь, Жека», — подбодрил друга Константин. «Увидимся, конечно, увидимся. Не вернусь на службу в Москву, так в отпуск приеду. Увидимся. Только знаешь, проблема у меня. Ехать не в чем». «Да что там ехать? Ходить не в чем». «Ты о чем?» — не понял Немировича Биркин. «Одни единственные джинсы порвал. Все, Катастрофа. Нашлась добрая женщина, подремонтировала, но сам понимаешь, в штопанных штанах. «Костя, ну тебя в задницу!» — закричал в трубку Биркин. «Я думал, тебя обокрали, а ты на пустом месте балаган развел. Будут тебе джинсы. Размер напомни». 50-й. Их 34-й. «Найду. Завтра же решу. У меня сейчас партия Левай Страус. Завтра все решу». «Спасибо, Женя, но только все в рамках закона», — Костя сделал голос строгим. «Я не хочу, товарищ, чтобы вы из-за меня в ОБХСС попали». «Станиславский», — Биркин произнес прозвище Немировича с усмешкой. «Они, эти товарищи, тоже хотят носить Левай Страус». «И для них у меня есть. Успокойся. Я ничего и никогда не ворую. Я просто делаю приятное моим друзьям, раз у нас так сложилось. Что поделать?» «Адрес записывай». Биркин записал адрес Немировича в Прибрежном и пообещал завтра же после работы отправить посылку. Немирович положил трубку, поблагодарил девушку-оператора и поспешил к универмагу. Через 15 минут Алена закончит смену. Костя обещал ее встретить.